Роман «Бесы» содержит, как давно известно, целый ряд пророчеств, в которых раскрыты общие закономерности всякой революционной смуты. Бердяев писал в своей статье «Духи русской революции»: «В Достоевском нельзя не видеть пророка русской революции. Русская революция пропитана теми началами, которые прозревал Достоевский и которым дал гениально острое определение. Достоевскому дано было до глубины раскрыть диалектику русской революционной мысли и сделать из нее последние выводы. Он не остался на поверхности социально-политических идей и построений. Он проник в глубину и обнажил метафизику русской революционности. Достоевский обнаружил, что русская революционность есть феномен метафизический и религиозный, а не политический и социальный. Для Достоевского проблема русской революции, русского нигилизма и социализма, религиозного по существу, это вопрос о Боге и о бессмертии». Достоевский предупреждает: «В смуту прежде ринутся те, кто не способен к реальному делу, кто остался на обочине жизни, все эти вышвырки с неудовлетворенными амбициями. Они найдут опору во всем том, что нарушает установленный порядок вещей, во всяком греховном отклонении от правды и справедливости. Знаете ли, что мы уже теперь ужасно сильны? Наши не те только, которые режут и жгут, да делают классические выстрелы или кусаются. Такие только мешают. Я без дисциплины ничего не понимаю. Я ведь мошенник, а не социалист». Так раскрывается перед Ставрогиным Петр Верховенский. «Слушайте, я их всех сосчитал. Учитель, смеющийся с детьми над их богом и над их колыбелью, уже наш. Адвокат, защищающий образованного убийцу тем, что он развитие своих жертв, и чтобы денег добыть, не мог не убить, уже наш. Школьники, убивающие мужика, чтобы испытать ощущения, наши. Присяжные, оправдывающие преступников, сплошь наши. Прокурор, трепещущий в суде, что он недостаточно либерален, наш. Администраторы, литераторы, о, наших много, ужасно много, и сами они того не знают. Везде тщеславие размеров непомерных, аппетит зверский, неслыханный. Знаете ли, сколько мы одними готовыми идейками возьмем? Я поехал, свирепствовал тезис, что преступление есть помешательство. Приезжаю, и уже преступление не помешательство, а именно здравый-то смысл есть. Почти долг, по крайней мере, благородный протест. Ну, как развитому убийце не убить, если ему денег надо? Но это лишь ягодки. Русский бог уже спасовал перед дешевкой. Народ пьян, матери пьяны, дети пьяны, церкви пусты. А в судах 200 розок или тащи ведро. О, дайте взрасти поколению. Жаль только, что некогда ждать. А то пусть бы они еще попьянее стали. Ах, как жаль, что нет пролетариев. Но будут, к этому идет. Вот и зачатки, можем мы сказать. Вот и тайны идеологии пролетарской революции. Не забудем, что в среде социал-демократов начала 20 века вторым Нечаевым называли молодого Владимира Ульянова. Верховенский, пребывая на низшем уровне бытия, прекрасно чувствует настроение себе подобных, знает человека в его худших проявлениях, абсолютизирует их, сочиняет себе человеческое общество, сплошь состоящее из одних пороков. Он знает, как управлять человеком, давшим в себе волю всем бесовским соблазнам, а прежде всего тщеславием. Тщеславного человека, который всегда бессознательно ощущает собственную ущербность и подвержен разного рода комплексам, легко можно одолеть двумя соблазнами – правом на бесчестие и освобождением от боязни собственного мнения. В сущности, наше учение есть отрицание чести, передает, соглашаясь, мнение Карамазинова Петр Степанович. Откровенным правом на бесчестие всего легче русского человека за собой увлечь можно. В дневнике писателя за 1876 год Достоевский записывает свое наблюдение над состоянием общественного настроения. И бесспорно, что в последние 20 лет даже ужасно много русских людей вдруг вообразили себе почему-то, что они получили полное право на бесчестие, и что это теперь уже хорошо, и что их за это теперь уже похвалят, а не выведут. Нет, тут не плод воображения писателя, тут реальность, а в наше время особенно очевидны. Честь для обуреваемых тщеславными комплексами всегда в тягость, ибо повышает уровень требований к человеку, а одолеть его не всегда бывает под силу. Также и собственное мнение выработать подлинное не каждый в состоянии. Лучше вообще его не иметь, мнение это. а пойти в рабство у передовых идеек, как об этом говорит Достоевский. В пору создания романа он написал для себя: «Неужели независимость мысли, хотя бы и самая малая, так тяжела?» И в романе показывает: «Да, тяжела». Именно тяжесть эта сплачивает сторонников Верховенского, позволяя ему манипулировать их волею. Боящимся собственного мнения предлагается целый комплекс идей, привлекательных уже тем, что они объявлены именно передовыми. Что нет в них ничего передового и прогрессивного – это не беда. Чтобы понять это, нужно как раз обладать самостоятельностью собственного мнения. Хаос и беспорядок, последовавший за недолгим торжеством верховенцев, стал воплощением именно торжества ущербных духом и умом вышворков. В чем состояло наше смутное время и от чего к чему был у нас переход, я не знаю. Да и никто, я думаю, не знает, разве вот некоторые посторонние гости. А между тем древнейшие людишки получали вдруг перевес, стали громко критиковать все священное, тогда как прежде и рта не смели раскрыть. А первейшие люди, до тех пор, как благополучно державшие верх, стали вдруг их слушать и сами молчать, а иные так позорнейшим образом подхихикивать. Какие-то Лямшины, Телятниковы, помещики Тентетниковы, доморощенные сопляки Радищевы, скорбно, надменно улыбающиеся жидишки, хохотуны, заезжие путешественники, поэты с направлением из столицы, поэты взамен направлений талантов в поддевках и смазанных сапогах, майоры и полковники, смеющиеся над бессмысленностью своего звания и за лишний рубль готовы тотчас же снять свою шпагу и улизнуть в писаря на железную дорогу, генералы, перебежавшие в адвокаты, развитые посредники, развивающиеся купчики, бесчисленные семинаристы, женщины, изображающие собой женщину, вопрос, все это вдруг у нас взяло полный верх. Достоевский предсказал также, объяснил, то мучительное наваждение при установлении новых порядков, которое стало кошмаром в трагической реальности бытия нашей страны. Он предсказал шпиономанию. Все они от неумения вести дело ужасно любят обвинять в шпионстве. В бесах предугаданы важнейшие черты революции, опора ее вершителей на уголовные элементы. Своекорыстные действия Федьки Каторжного много помогли Петруши в создании вожделенного хаоса. Достоевский предвидел, писал Бердяев, что революция в России будет безрадостной, жуткой и мрачной, что не будет в ней возрождения народного. Он знал, что немалую роль в ней будет играть Федька Каторжник и что победит в ней шоголевщина. Петр Верховенский давно уже открыл ценность Федьки Каторжника для дела революции, и вся торжествующая идеология русской революции есть идеология шоголевщины. И этот хаос становится, что кажется парадоксальным, близким той мнимости, какую являют собой шоголевщины, нафантазированная запутавшимся в противоречиях идеологам смуты. Идеология Шоголева именно фантазия, плод воспаленного воображения, но она западает в смрадное сознание верховенского сына, и он гиперболизирует ее до еще более гротескных образов. «В мире одного только не достает, — говорит он, — послушание. Жажда образования есть уже жажда аристократическая. Чуть-чуть семейство или любовь — вот уже и желание собственности. Мы уморим желание, мы пустим пьянство, сплетни, донос. Мы пустим неслыханный разврат. Мы всякого гения потушим в владенчестве. Все к одному знаменателю, полное равенство. Необходимо лишь необходимое. Вот девиз земного шара отсели. Но нужна и судорога, об этом позаботимся и мы, правители. У рабов должны быть правители. Полное послушание, полная безличность. Но раз в 30 лет Шоголев пускает и судорогу, и все вдруг начинают поедать друг друга, до известной черты, естественно, чтобы не было скучно. Скука есть ощущение аристократическое, в шоголевщине не будет желаний. Знаете ли, я задумал отдать мир папе. Пусть он выйдет, пеший босс, и покажется черни. Вот, дескать, до чего меня довели. И все повалит за ним, даже войско. Папа вверху, мы кругом, а под нами шоголевщина. Надо только, чтобы с папой интернационал согласилась. Так и будет. А старикашка согласится мигом. До другого ему и выхода нет. Вот помяните мое слово. Пример судороги дан в событиях романа, разъясненных при допросе второстепенного персонажа Лямшина. На вопрос, для чего было сделано столько убийств, скандалов и мерзостей, он с горячей торопливостью ответил, что для систематического потрясения основ, для систематического разложения общества и всех начал, для того, чтобы всех обескуражить и из всего сделать кашу, и расшатавшееся таким образом общество, болезненное, раскисшее, циническое и неверующее, но с бесконечной жаждой какой-нибудь руководящей мысли и самосохранения, вдруг взять в свои руки, подняв знамя бунта. И ведь подобные же фантазии Достоевский слышал в яве от доподлинных революционеров на Конгрессе Лиги мира и свободы. Среди присутствовавших там были Бакунин и Гарибальди. Фигуры знаковые. Этот конгресс состоялся в Женеве в сентябре 1967 года, и Достоевский посетил его. Но что эти господа, которых я в первый раз видел не в книгах, а наяву, социалисты, революционеры, врали с трибуны перед 5000 слушателей, то невыразимо, писал он по горячему впечатлению в одном из писем. Комичность, слабость, бестолковщина, несоглазие, противоречие себе – это вообразить нельзя. И эта-то дрянь волнует несчастный люд работников. Это грустно. Начали с того, что для достижения мира на земле нужно истребить христианскую веру, большие государства уничтожить и поделать маленькие, все капиталы прочь, что все было общее по приказу и прочее. Все это без малейшего доказательства, все это заучено еще 20 лет назад, да так и осталось. И главное – огонь и меч. И после того, как все истребится, то тогда, по их мнению, и будет мир. Позднее он пародировал речь Бакунина на Конгрессе во вступительном слове Шоголева в романе «Бесы». Осмысляя все социальные утопии, Достоевский постоянно бьет и бьет в одну и ту же точку. Главнейшую опасность он видит в безбожии этих утопий, в измене Христу. Вскоре после выхода «Бесов» писатель так рассудил о возможном исходе революционных судорог ради создания идеального общества. «Дай всем этим современным высшим учителям полную возможность разрушить старое общество и построить заново, то выйдет такой мрак, такой хаос, нечто до того грубое и бесчеловечное, что все здание рухнет под проклятиями человечества, прежде чем будет завершено. Раз отвергнув Христа, ум человеческий может дойти до удивительных результатов. Это аксиома. Европа, по крайней мере, в высших представителях своей мысли отвергает Христа. Мы же, как известно, обязаны подражать Европе». Ну, прямо как будто только что написано. Не упустим вниманием в рассуждениях Петра Верховенского упоминание о римском папе, равно великом Ставрогину возглавителе безбожного мира. Ну, при согласии интернационала, не забудем. В записной тетради за 1875-76 годы Достоевский отметил еще резче: «Папа – предводитель коммунизма». Вообще, к осмыслению несомненной связи католицизма с коммунистическими постулатами, писатель обращался часто. Тут было его неколебимое убеждение. Еще в записной книжке 1963 года он пометил: «Из католического христианства вырос только социализм. Из нашего вырастет братство. Социализм основан на неуважении к человеку, стадность». Любопытно сопоставить с этим одно высказывание Ленина, который обычно и справедливо воспринимается как непримиримый враг всякой религии. В опубликованных отрывках из воспоминаний католического аббата Виктора Беде, лично встречавшегося с Лениным в конце его жизни, приводятся такие слова вождя революции: «Я вижу на 100 лет вперед одно единственное правительство, советское, и одну единственную религию – католичество». Вот это достойно неспешного осмысления. Ленин видел единственную религию – католичество. Ну, о самом коммунизме, об идее его Достоевский утверждал: «Коммунизм – нелепость, учение скотское». Коммунизм мог явиться в конце только прошлого царствования, в котором завенчана была Петровская реформа. И когда русский интеллигентный человек дошел до того, что за неимением занятия стал цепляться за все бредни Запада и, не имея опыта жизни для критической проверки, сразу применил французину к себе, досадуя на русских: «Зачем из них ничего нельзя сделать? Пролетарии у французов».